Илья Ильин. Как мы с Суворовым Измаил брали. Записки Владьки Соловьева, правдивые и невероятные. Тот город Измаил, на левом берегу протока левого стояла над Дунаем. Дома восточные, но крепость, не солгу, перворазрядная, второй такой не знаем. Джордж Гордон Байрон. Тетрадь первая. Встреча с генерал-аншефом Суворовым, прибытие к неприступной крепости, нерешительные генералы, не числом, а умением. В стареньком репродукторе хрипел диктор и пытался поучать нас с дедушкой секретом выращивания огурцов в бочках. Это в начале декабря. Он бы еще посоветовал, в каких водоемах Подмосковья искупаться. Мы сидели в большой и уютной дедушкиной кухне. Где-то в комнатах затерялась бабушка. Квартира была большая, трехкомнатная, полученная дедом еще в старые времена. А так как он вышел в отставку генералом, то и квартира ему полагалась по рангу. А этот репродуктор дедушка хранил всю жизнь. Черный круг, охваченный проволочным кольцом и сжатый дугой. Рядом висел новенький трехпрограммный приемник, но дедушка предпочитал старый. На подоконнике, пристроившись за горшком с геранью и свесив подрагивающий хвост на горячую батарею, мирно урчал дремлющий кот Барсик. Мы пили чай с бабушкиным малиновым вареньем и печеньем. Возьмешь печеньку, намажешь сливочным маслом, а сверху ложку варенья. Вкусно. За окном наступал вечер, окрашивая снег на крышах, сугробы вдоль дорожек и белые стены многоэтажек в васильковые тона. Зажглись круглыми светлячками фонари среди кружевных плетений голых ветвей в парке. В их призрачном свете маячили прохожие, носились собаки, кружились последние листья с дрожащих осин и тополей. — Ну все, Владька, — сказал дедушка, уж который раз тщательно оглядев меня. — Эх, мне бы с тобой, да нельзя. Двум генералам в одной армии, как двум бабушкам на одной кухне, у одной каши, у другой щи, а толку не ищи. Очутился непонятно где. Стою среди густого зеленоватого тумана. Этот цвет называют еще цвет морской волны, нечто сине-зеленое. Туман быстро рассеивается. Вижу в бледно-синих сумерках деревья, далекую степь, дорогу. Я удобнее пристроил солдатский ранец за плечами и зашагал по скользкой, раскисшей от дождей дороге. Да, не удивляйтесь, от дождей. В декабре. Ведь я шагал по южной Бессарабии. В наступающем вечере в уже другом сыром, негустом тумане пряталась степь. Над недалеким Дунаем поднималась желтая луна, высвечивая редкие дубовые и буковые рощицы, одинокие дикие груши и яблони вдоль дороги и мрачные силуэты ветряных мельниц на холмах. Дождь прекратился, но поднялся холодный пронизывающий ветер. Зато стало светлее. Свет шел от серебристых облаков, да так, что можно было разглядеть камушки на дороге. Удивительное явление. Я такое первый раз вижу. Топаю, ежусь под грубым суконным кафтаном, похожим на плащ, но согреться не могу. Пошел быстрее. Почти побежал. Вскоре меня нагнал стук копыт. Я отскочил в сторону, рядом, мотая головами и пофыркивая от досады, что заставили прервать хороший ход, встали лошади. На переднем донской масти рыжего окраса коне восседал небольшого роста всадник. Седые космы из-под маленькой шляпы с пером, зеленый камзол, белые рейтузы, высокие сапоги. Хоть и трудно было разглядеть, но я приметил хитрющий-прихитрющий взгляд. Сердце ёкнуло. Суворов Александр Васильевич. За ним остановился денщик генерала, нечта Суворову, детина казак, завернут в синий кафтан. Из-под высокой мохнатой шапки хмурился тяжелый взгляд. На боку сабля, за спиной ружье, чуть в стороне еще 40 всадников. Суворов осмотрел меня и спросил: «Это что за явление? Сам с ноготока в солдатском мундире? К «Кто таков? Почему здесь? Отстал? Кадет Апшеронского полка Влад Соловьев, ваше воскородие! Следую в полк по случаю назначения!» Суворов и сопровождавшие его казаки рассмеялись. «Эка насмешил!» — сказал Суворов. «Ежели ты таким манером будешь следовать, то мы и без тебя турок уже разобьем. А ну, Прохор, возьми-ка кадета!» Денщик молча протянул руку и вскинул меня на круп своей лошади. «Пока при мне будешь», — добавил генерал. И мы поскакали. Не буду утомлять читателя описанием долгой ночной тряски, во время которой все мои мысли были заняты одним желанием — скорейшего завершения этой пытки. Поэтому я не смог оценить все красоты подлунной Бессарабии. Ночью случилась непредвиденная остановка. Наш маленький отряд во главе с генерал-аншефом Суворовым наткнулся на части, отходившей от крепости русской армии. Солдаты на привале грелись у костров, варили нехитрую похлебку, Суворов собрал офицеров, велел повернуть обратно. Солдаты радостно закричали: «На штурм! На штурм! С нами Бог! С нами Суворов!» Генерал оставил своих казаков с войском, а сам с Прохором и со мною поспешил к Измаилу. Торопился. Мы скакали галопом так, что ветер в ушах свистел. Уже совсем рассвело, тучи развеяло, и над горизонтом засиял розовый край восхода. Суворов остановил лошадь около невысокого скифского кургана, спрыгнул, быстро прошел на вершину. «Кадет!» Я встрепенулся, дрема тут же прошла, спрыгнул и побежал за генералом. С вершины кургана вся крепость была как на ладони. Суворов рассматривал Измаил в подзорную трубу, а мне и так хорошо были видны высокие стены бастионов с зубчатым верхом, крутые земляные валы перед ними, глубокий ров, остроконечные шпили минаретов и красные крыши строений в крепости. — В самом деле крепкий орешек эта крепость, а? Как думаешь, кадет Соловьев? — Неприступных крепостей не бывает, — ответил я. Суворов с удивлением посмотрел на меня. «Ишь ты! Быть тебе генералом, кадет! Вот и я думаю, что не бывает. А что, думаешь, найдем мы слабину, турок?» «Найдем, ваше воскородие!» «Вот и я думаю, что найдем». И пошел вниз. Я еле поспевал за ним. Мы подскакали к большой штабной палатке на холме, оказавшемся еще одним курганом, называемым Трубаев. Рядом раскинулось село Софьяны. Мазанки, крытые соломой, с распахнутыми дверями, пустые хлева, загоны. Почти все мусульманское население, турки и татары, в страхе перед русским войском спрятались за могучими стенами крепости. Оставшиеся молдаване и болгары, наоборот, радовались приходу русских, развернули торговлю и всячески задабривали гренадеров и казаков. Об этом нам с Прохором рассказал денщик полковника Золотухина, донской казак Василий, пока Суворов с высшими офицерами проводил военный совет в палатке. Василий, добрый малый, обросший усами, бородой и бровями так, что лишь крупный рыхлый нос торчал из рыжеватых джунглей, да смеющиеся глаза озорно блестели. Он раздул самовар и одновременно ввел нас в курс дела. «Без малого 3 недели тут торчим. Турки постреливают, по ночам вылазки делают. Питание скудное, топлива для костра мало, а кроме камыша да хворосты нет ничего. Дуб да бук не горят, холеры, мы уж и домой собирались. Теперь чдел пойдет. Сам Александр Васильевич прибыл. Сказывают, Суворов обозы послал с припасами». Прохор жевал кукурузную лепешку с салом, я глотал слюнки. «Ребята, как про то прознали, и ружья начистили. А уж болгары был духом упали, как теперь чего на общество прислали с дарами. А мальчонка-то тоже, небось, голодный. Ну-ка вот». Василий сунул мне лепешку и 2 вареных яйца. Я с благодарностью принял угощение и сел на корпу кибитки. «Это не мальчонка», — уточнил Прохор. «Это его благородие кадет, адъютант самого Суворова». «Ух ты! Гляди-ка!» Василий полез в котомку и достал кусок сахара. «Погоди, сейчас чаю налью. Здесь чай знатный, турецкий, и сахар ихний, дюж сладкий». «Ишь, угодник, а мне и чаю не предложишь, не то что сахару». «Сумрачный ты человек, Прохор. Чаю не жалко, и тебе налью. А ты, кадеты, из которых будешь? Из благородиев, али как? Я не успел ответить. В этот момент из палатки порывистым шагом вышел Суворов. Без шляпы, без камзола, в белой рубахе и белой жилетке, со знаменитым седым завитком на голове. За ним торопились генералы и полковники, ординарцы и адъютанты. Суворов показал на крепость. «Вот дорога русского солдата. Через Измаил идет. Нет домой другой дороги отсель». «Так зима на носу», — возразил кто-то из генералов. «А мы до зимы ждать не будем. Дней через 5 штурм, не числом, так уменьем, хитростью и смекалкой, русский солдат все одолеет. Отправляйтесь в полки, готовьте армию к смотру». Офицеры засуетились, заспешили и с денщиками поскакали к войскам. Ускакал с Золотухиным и Василий, так и не успевший угостить нас турецким чаем. Суворов постоял, выглядывая из-под ладони вслед генералам, повернулся к нам. — Прохор, воды! Мне было жутко видеть, как Суворов, скинув жилетку и рубаху, подставил худую спину под струю холодной воды из ведра. Бррр, и так холодина. Но каково же было мое удивление, когда и Прохор разделся и подставил спину занявшему его место Суворову. После они растерлись полотенцами, только Суворов с явным удовольствием, с проявившимися искорками в голубых глазах, а Прохор с лицом мученика. Одевшийся Александр Васильевич вышел из палатки в мундире, увешанном орденами и крестами, с голубой андреевской лентой через правое плечо, знак ордена Андрея Первозванного. Велел подать свежего коня. — Ты, Прохор, займись Мишкой, а мы с кадетом к войскам. Я уже знал, что Мишка — это любимая лошадь Суворова, которую после долгой скачки следовало напоить, накормить и почистить. Прохор был явно недоволен, что я занял его место, но смирился. Мне тоже привели небольшую смирную кобылку. В седле я сидел вполне сносно и лошадей не боялся. Спасибо деду. Несколько месяцев тренировок в манеже пригодились. Пока мы спускались с холма, солдаты построились полками. Гренадеры, стрелки-мушкетеры, бомбардиры-артиллеристы, егеря, кавалерийские полки. Ох, и народу же было! А еще на Дунае покачивались катера Черноморской флотилии. А еще не пришли полки, что мы по дороге встретили. Но говорят, что в крепости турок гораздо больше. Вот уж точно. Побеждать не числом, а умением.